Я уходила облакам и плакала дождем. Я проливалась памятью, а ты все под дождем. Я уплывала веткою по озеру любви. Я стала самой редкою, редкою. Я проливалась памятью.